Глава 22. Пригорск. Наши дни. Когда Сергей вышел из автобуса, дождь уже кончился, и из-за туч робко выглянуло солнце. Следователь быстро взбежал по ступенькам отдела и направился в свой кабинет. «Сережа», — окликнул его Дмитрий, — «к тебе можно?» «Конечно, заходи», — майор повернул ключ в замке. «Есть какие-то новости?» «Еще какие», — ухмыльнулся оперативник. «Во-первых, Бублик принес результаты экспертизы. Волосы на расческе принадлежат нашей жертве из морга. Зубная щетка тоже ее». «Я как-то не сомневался». Следователь распахнул дверь. «Проходи. Жаль, что ты с пустыми руками. Есть хочется, сил нет». «Пирожки будешь?» — поинтересовался Громов. «У меня еще остались. Твои, кстати». «Не откажусь», — улыбнулся Сергей. Настроение сразу улучшилось. «Присаживайся, коллега, и рассказывай. Есть еще что-то, кроме экспертизы?» «Так точно», — отчеканил капитан. «И наша жертва, и Дробышева звонили на один и тот же номер. С этого номера им тоже звонили». Сергей подался вперед. «Нашли абонента?» Громов покачал головой. «Нет, симка без авторизации. Хозяин, получается, нам неизвестен. Кроме того, после убийства Дробышевой он отключил аппарат. Как ты думаешь, что он мог сделать с сим-картой?» «Догадываюсь», — печально ответил Сергей, плюхнулся на стул и с наслаждением вытянул длинные ноги. «Еще что-то?» «Машину, которая сбила Дробышеву, нашли». Дима отвел глаза. «Я увидел только две последние цифры, но запомнил марку и цвет. Так вот, «Опель» белого цвета был угнан сегодня у директора школы. Преступник бросил ее в переулке недалеко от здания судмедэкспертизы. Туда выехал Бублик. Может быть, что-то и накопает. Надеюсь». Майор открыл рот, чтобы добавить, что Александр — опытный эксперт. Но звонок телефона помешал договорить. «Слушаю». «Товарищ майор, звонили из больницы», — послышался голос дежурного. «Кира Иванова пришла в себя. Доктор разрешил поговорить с ней». Неведомая сила подбросила Горбатова и будто сдула со стула. «Собирайся», — улыбнулся он капитану. «Для тебя радостная новость. Кира пришла в себя». Громов засиял. «Действительно хорошая новость. Мне и собираться нечего. Я всегда готов». Он встал и приложил руку к воображаемому козырьку. «Разрешите идти?» «Иди навстречу своему счастью», — напутствовал его следователь. На пороге Дима обернулся. «Зря смеешься. Я вот думаю, а вдруг она отвергнет мои ухаживания? Что прикажешь делать?» «Другую найдешь», — равнодушно бросил Сергей. Громов раздраженно махнул рукой. «А, да что вы все понимаете?» Выйдя из кабинета майора, он зашагал по коридору, бурча про себя. «Другую, другую. Да сколько можно искать?» В отличие от многих современных молодых людей, он давно хотел жениться и мечтал о большой и крепкой семье, но все не получалось. Многим девушкам, которым оперативник искренне предлагал руку и сердце, не нравилась его работа. «И получаешь ты, не ахти сколько, капризны ли дамы, и дома редко бываешь. Ну, какой толк от такого муженька?» В таких случаях Дима никогда не спорил, забывая даже о своем сломанном носе. Капитан, конечно, мог бы сказать, что зарплата у него хорошая, и дома он бывает, может, не так часто, как хотелось бы. Разумеется, если сравнить его зарплату с доходами крупного предпринимателя, тут оперативник в проигрыше. Вероятно, это имели в виду девушки. От подобных дам он отказывался сразу. Пусть попробуют поймать на крючок олигарха, если хотят. Они не думают, что миллионеров на всех не хватит. Вспоминая о неприятных моментах своей жизни, Дима поежился. А вдруг Кира тоже мечтает о богатом? У нее все шансы найти хорошую партию. Она образована, молода, красива. Кроме того, возможно, уже кто-нибудь другой завладел ее сердцем. Возможно, покрасивее его. Оказавшись на улице, Дима вдохнул полной грудью, и его мысли помчались в другом направлении. За достойную девушку всегда необходимо бороться, и он поборется, будьте уверены. Громов сунул ключ в дверь бежевой «Лады Калины» своей гордости, плюхнулся на водительское сиденье и через полминуты уже ехал на дорогу, ведущую к больнице. Если бы не пробки, он добрался бы за 20 минут, а то и раньше. Но какой современный город застрахован от пробок? В центре пришлось постоять минут 10. Дима в который раз удивился, почему в Пригорске в будний день, так называемый час пик на дорогах, постоянно. Интересно, как работают жители этого маленького городка Калужской области? Пока для него это оставалось загадкой. В своих размышлениях он не заметил, как подъехал к больнице, оставил машину на стоянке у ворот, слава богу, нашлось местечко, и пошел по аллее к двухэтажному старому зданию. Травматологическое отделение находилось на первом этаже, и капитан, показав удостоверение дежурной медсестре, преградившей ему дорогу, поинтересовался, как Иванова. Пришла в себя. Медсестра повернулась к невысокому мужчине, вышедшему из первой по коридору палаты. «Матвей Петрович, это из полиции, к Ивановой». Врач подошел к оперативнику и пожал ему руку. Серые глаза, окаймленные синими полукружьями, бледное лицо, опущенные уголки рта — все говорило о том, что будни докторов мало чем отличаются от будней полицейских. «Да, я вам звонил», — кивнул он. «Только прошу, недолго, она еще очень слаба. У меня всего два вопроса», — заверил его Дмитрий. «Это 3 минуты, не больше». «Идите за мной». Матвей Петрович подвел его к палате, самой последней по коридору, и толкнул дверь. Кира была в палате одна, но он ее едва узнал. Бинт на ее голове напоминал шлем, черные глаза смотрели грустно, в лице не было ни кровинки. «Здравствуйте». Его сердце сжималось от жалости. «Как вы себя чувствуете?» «Это из полиции», — вмешался доктор. «Вам зададут пару вопросов. Я разрешил». Кира попыталась кивнуть и поморщилась. «Да, я готова», — тихо сказала она. «Скажите, что известно о Марине?» «Скорее всего, вы оказались правы», — начал Громов, присев возле ее постели. «В гробу не Заломова. Но для окончательного ответа на этот вопрос нам нужна ее ДНК. В квартире Марины, к сожалению, не оказалось образцов, что тоже наводит на мысль о ее бегстве». Кира закрыла глаза. «Волосы ведь вам подойдут?» — проговорила она с усилием. «В моей сумке должна быть маленькая зеленая расческа. Марина просила ее у меня незадолго до своего исчезновения». «Может быть, остался какой-нибудь волосок?» «Спасибо», — поблагодарил ее Дмитрий. «И последний вопрос. Вы не разглядели, кто на вас напал?» Губы Киры скривились. «Нет, к сожалению. Было темно. Он подкрался сзади». «Что ж, все равно мы его поймаем». Дима встал, и девушка протянула к нему восковую руку. «Скажите, он не достанет меня здесь?» «Сейчас вряд ли вы его не рисуете», — искренне ответил Громов. «Преступник зачистил все концы. Во всяком случае, ему так кажется. Но чтобы вы не волновались, я предупрежу охранника на воротах и поговорю с нашим следователем. Если мы убедимся, что вам угрожает опасность, пришлем охрану из полиции». Кира улыбнулась уголками губ, и улыбка получилась слабая и жалкая. «Спасибо вам. А вы сами еще навестите меня?» Дима взял ее ладонь в свои крепкие руки. «Конечно. Я буду приходить к вам каждый день, если вы меня не прогоните». «Приходите, прошу вас». Она снова улыбнулась. «Мне будет очень приятно». Дима почувствовал себя на 7-м небе. «Черт возьми, кажется, он ей тоже понравился». «До свидания». В дверном проеме показалась голова врача, подмигившая ему. «К сожалению, мне пора, но завтра я приду». «Буду ждать». Ее черные глаза засветились, и оперативник до хруста сжал пальцы. «Нет, он ей определенно понравился». «Вам безумно идет эта синяя униформа», — сказал он дежурной медсестре, и женщина удивленно заморгала. Матвей Петрович хмыкнул и, понимающе, посмотрел на Дмитрия. «А хороша потерпевшая. Очень даже хороша. Сам бы на нее глаз положил, если бы женат не был». «Опоздали», — усмехнулся Дмитрий. «Она уже занята. Кстати, я могу взять ее сумку?» Доктор наклонил голову. «Разумеется». «Дина», — обратился он к медсестре, — «принеси из гардероба сумку Ивановой». Медсестра, воодушевленная комплиментом, побежала по коридору, стуча каблучками, и вскоре Дима держал в руках дешевую сумку из черного кожзама. Он с каким-то трепетом расстегнул молнию и заглянул внутрь, словно погружаясь в святая святых девушки, которая чертовски нравилась ему. Долго расческу искать не пришлось. Вернее, вообще не пришлось. В сумочке Киры не было беспорядка, о котором рассказывают и пишут. Помада, пудра и тушь для ресниц лежали в косметичке, а на дне покоились кошелек, телефон и две расчески. Одна побольше — красная, другая поменьше — зеленая. Дима достал зеленую и поднес к свету. Ему повезло. Прицепился всего один белый волосок, но и его было достаточно. «Я так понимаю, сумку вы изымаете?» — послышался голос врача. «Нет, только расческу». Оперативник вернул ему сумочку. «Завтра я снова навещу больную. Надеюсь на ваш профессионализм, доктор. Она должна поправиться как можно скорее». Матвей Петрович приосанился. «Будет сделано». Мужчины тепло попрощались, и окрыленный Громов кинулся к выходу.